Глава 66. Наглядное представление. Мой испуг длится только секунду, потому что находиться здесь, наверху, намного-намного лучше, чем на земле с этими леопардами. Я понимаю, что мой полет неустойчив, как ходьба малышки, только что научившейся ходить. Отчасти из-за отсутствия опыта, а отчасти из-за сильного ветра. Но мне необходимо понять, как пользоваться моими крыльями, прежде чем я налечу на что-то или на кого-то. Внизу леопарды описывают круги и прыгают, пытаясь схватить меня за ноги или за хвост, или за какую-то другую часть тела, до которой они сумеют добраться. И поскольку сейчас я летаю лишь ненамного выше, чем они могут прыгнуть, перспектива того, что скоро они смогут достать меня, не так уж и маловероятна. Я сосредотачиваюсь на том, чтобы махать крыльями одновременно, чтобы лететь по прямой. И летя, невольно замечаю, что отсюда чертовски хороший обзор. Но это и страшно, потому что океан я тоже вижу сразу в трех версиях. Прекрасный солнечный день из прошлого, кошмарный шторм в настоящем и звездную ночь из будущего. Это сбивает с толку мой мозг, вызывает у меня боль в глазах и в голове, когда я стараюсь сосредоточиться и видеть только настоящее. И все, кто способен летать или плавать, драконы, русалки, сирены, фениксы, пытаются сбежать. И я с ужасом смотрю, как они летят или плывут прямо в шторм, но лишь для того, чтобы он отшвыривал их обратно опять, опять и опять. Они падают в океан, врезаются в землю, их затягивает под воду, и они не выплывают. Те, кто может оклематься, приходят в себя и пытаются снова. А те, кто не может, я не позволяю себе думать о них сейчас. Впервые меня начинают одолевать сомнения относительно природы этого шторма. Все это время, с самого его начала, мне казалось, что это просто обычный нормальный ураган, хотя и очень мощный. Но сейчас, когда я вернулась сюда и наблюдаю, как он отказывается позволить кому-нибудь выбраться отсюда, я не могу отделаться от мысли, что здесь действует какая-то сила помимо матери природы. Особенно, когда я думаю о том, как портал, который под контролем моей на редкость добросовестной и ответственной матери был сработан на совесть и имел наивысшее качество и крепость, порвался прежде, чем эвакуация была завершена. В глубине моего сознания звучит сигнал тревоги. Но прежде чем я успеваю углубиться в размышления обо всем этом, налетает мощнейший порыв ветра, врезается прямо в меня и кувырком мчит меня обратно по небу. Но когда я начинаю падать на пляж неподалеку от леопардов, к нам подлетают три огромные красно-золотые птицы. У меня есть только одна секунда, чтобы понять, что на самом деле это только одна птица, что остальные две — это ее прошлое и будущее воплощение. До того, как она раздирает морду одного из леопардов своими когтями. Эта птица — Эмбер в своей ипостаси Феникса, и она пришла мне на помощь. Я приземляюсь, точнее, падаю, на землю недалеко от леопарда, чье горло и пасть я недавно разодрала своими когтями. У него все еще идет кровь, но он твердо стоит на своих лапах. Он прыгает, приземляется в нескольких ярдах от нас и несется к нам. Но путь ко мне ему преграждает Джуд с таким свирепым выражением на лице, какого я у него никогда не видела. Черный дракон, надо полагать, это Моцарт, пикирует на бегущего леопарда, хватает его когтями, несет и сбрасывает в прибой, после чего летит обратно к нам. Между тем второй леопард в ярости прыгает на Джуда. В страхе я заслоняю Джуда собой. Я ни за что не допущу, чтобы он погиб из-за меня. Размахнувшись своей здоровой когтистой лапой, я вонзаю когти в подбрюшье этой большой кошки, а мой хвост снова поднимается и жалит ее в шею. На сей раз я чувствую при этом, как что-то странное, что-то горячее распространяется по моему телу и сосредоточивается, став особенно горячим в моем хвосте. Это мой яд, с легким ужасом осознаю я. Такой же жар я ощущала, когда была в состоянии расцепления, только теперь это ощущение стало намного более управляемым. И когда мой хвост остывает так же быстро, как нагревается, до меня доходит, что это потому, что я выпустила весь свой яд в леопарда. И вот так просто он падает на землю, корчась в конвульсиях.